Глава 7. Егор. Тишина была абсолютной. Меня окружали все те же звуки, что и всегда, но при этом было настолько тихо, словно меня вышвырнуло из этого мира, и я словно кусок дерьма болтался в вакууме. Виски обжег глотку, но облегчения не принес. Я понятия не имел, сколько нужно выпить, чтобы хотя бы на минуту забыть ее глаза. Если бы она орала, если бы бросалась на меня, пытаясь расцарапать рожу, обвиняла и плакала, был бы хоть какой-то шанс. Но она молчала, и я слышал лишь одно слово «любила». Она меня так любила. Если бы я мог вернуться в прошлое и изменить его, я бы изменил. Деньги могут все. Но переписать то, что я сделал 10 лет назад, не могут и они. Машина Стаси так и осталась внизу. Такси увезло не моих, жену и сына. Оно увезло от меня смысл всего, что я делал в жизни. Телефон зазвонил. Я посмотрел на дисплей и сбросил вызов. Но он зазвонил снова. «Я не могу говорить», — сказал резко. «Неужели нельзя обойтись без меня?» «Егор Мих, я не могу говорить», — отрезал и сбросил звонок. «Да пошло оно все. Чего бы ни было важного в Донцов Групп, для меня это было неважным. В стремлении подняться на вершину я фактически продал душу дьяволу. Нет, не фактически. Это я и сделал». Поставленный на беззвучный телефон зажужжал. «Да что?» «Папа!» — голос сына ворвался в сознание криком. «Папа, маме плохо. Она потеряла сознание. Что делать, пап?» Я подскочил, едва не свернув стол. «Я сейчас приеду. Что случилось? Ты можешь рассказать?» «Приехал курьер. Привез Макса и еще что-то. И мама... Я не знаю, пап, она просто упала. Пап!» «Положи маму на бок и жди меня. Я скоро». Пробки уже рассасывались, и все равно машин на дороге было слишком много. «Да чтоб тебя!» — вдавил клаксон, умом понимая, что это бессмысленно. Вывернул руль и въехал во двор. Машину подбросила на лежачем полицейском, идущая навстречу женщина прижалась к обочине. Я видел все, был собран до предела, и в то же время, как в параллельной реальности, видел сына на льду среди таких же мальчишек из детского дома, как он. Это была суббота. Уже не в первый раз частная построенная Донцов Групп школа при поддержке компании предоставляла каток для проведения матча между воспитанниками детских домов, и не первый раз я присутствовал на таком матче. Как сейчас помню, это был будний день, и Станислава со мной не поехала. А я сразу обратил внимание на талантливого паренька с бульдожьим упорством, пробивающегося к воротам противника. Сам бывший хоккеист. Отметил характер и сложение пацана и решил поговорить с тренером после матча. Ясен хрень. Если оставить все как есть, ничего дальше таких матчей мальцу не светит. А если талант загнется, не раскрывшись, будет жаль. Матч закончился. Я поговорил с тренером, и тот подозвал Матвея. Тогда-то я и увидел его беззащитного шлема, уже снявшего амуницию и коньки. Увидел и словно клюшкой по башке получил, а заодно и шайбой в солнечное сплетение. Если бы его фотографию поместили в альбом с моими 40-летней давности, разницы бы не было, и вряд ли кто нашел бы отличие. Дверь я открыл своим ключом, но Матвей сразу вышел навстречу, словно стоял на стреме все это время. «Где мама?» Сын пропустил меня в квартиру и показал на одну из комнат. «Она уже нормально», — сказала, что устала. «Пап, мама чем-то болеет?» Я похлопал его по плечу и отправил заваривать чай, а сам прошел к Стасе. Она сидела на постели, что-то сжимая в руках, и, казалось, была не здесь. Но только я вошел, подняла голову. Увидеть меня она не ожидала. Секундная растерянность на ее лице сменилась яростью, ожесточенностью и вслед за этим отстраненностью. «Что ты здесь делаешь?» Мне позвонил Матвей. Сказал, что ты потеряла сознание. «Стась, давай я отвезу тебя. Не надо меня никуда везти. Ты...» Ее глаза заволокли слезы. Она раскрыла ладонь. На ней лежала бирка и пакет с локоном волос. Я сглотнул и перевел взгляд с ладони жены на ее лицо. Тогда я не хотел ребенка. Что делать, не знал. Когда Станислава уехала к сестре, чуть не сдох. Она нужна была мне в компании. нужна была лично мне. Но ребенок мне был не нужен. Так я считал, понимая при этом, что либо получу комплект, либо не получу ничего. Время шло, Стаськин живот рос, а выхода не находилось. Чем больше становился срок беременности, тем меньше могла помогать мне Стася, а без нее все разваливалось. А потом ее преждевременные роды и резко пришедшее понимание, что нужно делать. Внушительная сумма помогла решить морально-этические и бюрократические проблемы. Я видел новорожденного ребенка сквозь окно бокса, в которое его поместили. Но на руки его не брал. Знал, что это мальчик. Здоровый, несмотря на то, что родился он раньше положенного срока. На таких в детских домах большой спрос. Я знал, что он найдет себе семью. А мы... У нас еще все будет. Но когда для этого придет подходящий момент? Я не знаю, хочу ли знать, как ты это сделал, Егор. Правда, не знаю. Кому ты заплатил, сколько, скольким... Я не знаю, как тебе это удалось, но я хочу знать, что ты чувствовал. Что? Ответь. Нет, даже не так. Ты что-нибудь чувствовал, когда наш сын родился? Ты понимал, что это твой ребенок? Ты же дотрагивался до моего живота, он тебя в ладонь толкал. Ее глаза заблестели сильнее. А потом ты что-нибудь чувствовал через неделю, через месяц? Ты думал, что его кормит какая-то чужая женщина, что он плачет, что он хочет к маме, что у него есть мама. Ты! Ты жалел, Егор? Да. Она замолчала и просто смотрела мне в глаза. Маленькая, хрупкая, но настолько сильная, что по сравнению с ней я был слабаком. Он же был крохотным. Ему нужны были мама и папа. Он плакал один, ему было холодно. Он... Перестань, Стась! Перестать? Перестать? Ты мне теперь говоришь, чтобы я перестала? Ты отдал нашего сына в детский дом и молчал об этом 10 лет, а теперь говоришь... Она резко замолчала, в глазах ее отразился испуг. Я обернулся. Это правда, пап? То, что сказала мама, это правда?